популярные в культуре истории о временах, когда дела шли наперекосяк. Обычно начинались с того, что герой забывал или намеренно оставлял где-нибудь свой терминал. Это было обычной завязкой, так же как раньше история о герое, заблудившемся в диком лесу, или о мошенне, сломавшейся на безлюдной ночной дороге. Терминал в виде кольца, пуговицы, браслета, авторучки или чего угодно, связывал вас со всем остальным, что существовало в культуре. С терминалом вам достаточно было задать вопрос, даже просто закричать, чтобы узнать все, что вы хотели, или получить любую нужную вам помощь. Известны были истории, подлинные, о спасении людей, упавших со скалы. Терминал передавал их крик на узел, который переключался на камеру терминала, оценивал происходящее и отправлял автономника. Тот успевал подхватить падающего прямо в воздухе. Бытовали и другие рассказы. Терминалы будто бы записывали, как в результате несчастного случая у их владельцев отрывало голову, и вызывали медицинского автономника, который успевал спасти мозг. Лишившемуся туловища оставалось только придумать времяпрепровождение на те несколько месяцев, когда будет нарастать новое тело. Терминал означал безопасность. И потому Гурджо, отправляясь в дальние прогулки, брал эту штуковину с собой. Он сидел, через два дня после визита Уортила, на каменной скамеечке около лесополосы, в нескольких километрах от Икроха. Он тяжело дышал после подъема по тропинке. Был яркий солнечный день, от земли исходил сладковатый запах. С помощью терминала Гурджо сделал несколько снимков вида, открывающегося с маленькой прогалинки. Рядом со скамейкой был проржавевший кусок металла, почти забытый подарок от старой любовницы. Гурджо сфотографировал и его. После этого раздалось бип-бип терминала. «Гурджо», — говорит Дом. «Вы просили сообщать о звонках Йой, поскольку будете отвечать не на все». Она говорит, что у нее дело средней срочности. Он не принимал вызовов Йой. За последние дни та несколько раз пыталась связаться с ним. Он пожал плечами. «Давайте», — сказал он, оставив терминал парить перед ним в воздухе. Экран развернулся, и Гурджо увидел улыбающееся лицо Йой. «А, затворник. Как поживаешь, Гурджо?» «Прекрасно». Йой внимательно всмотрелась в свой собственный экран. «Что это там рядом с тобой?» Гурджо посмотрел на кусок металла рядом со скамейкой. «Это пушка». «Я так и подумала». «Подарок одной знакомой», — объяснил Гурджо. «Она очень любила ковать и делать отливки и, начав с кочерек и каминных решеток, дошла до пушек. Подумала, вдруг мне понравится стрелять большими металлическими шарами по воде фьорда». «Понимаю. Но чтобы эта штука работала, нужен быстрогорящий порох. А мне все никак было не достать». «Может, это и к лучшему. А если бы пушка взорвалась и вышибла тебе мозги?» «Мне это тоже приходило в голову». «Вот и замечательно. Ну-ка догадайся, что я тебе скажу». «Что?» «Я отправляюсь в круиз. Я убедила Шуро, что ему нужно расширить свои горизонты. Ты ведь помнишь Шуро на полигоне?» «А, да, помню. И когда же ты отправляешься?» «Уже отправилась. Мы только что отчалили от пристани в Тронцее, на клипере Шарики поехали. Это для меня последняя возможность связаться с тобой, в реальном времени. В будущем из-за задержек придется обмениваться письмами». «Вот как? Он уже жалел, что ответил на вызов. И надолго ты убываешь?» «На месяц или два». На веселом, улыбающемся лице Йой появилась тень. «Там будет видно. Шуро может устать от меня еще раньше. Его больше интересуют другие мужчины. Но я пытаюсь убедить его, что это не так. Извини, не смогла попрощаться перед уходом. Но это ведь ненадолго. Я…» Экран почернел и со щелчком вернулся обратно в корпус, который опустился на землю и лег, безмолвный и мертвый, на усеянной хвойными иглами полянке. Гурджо уставился на терминал, потом наклонился и поднял его. К экрану, пока он сворачивался обратно, прилипли иголки и травинки. Он вытащил их. Машина была безжизненной, маленькая сигнальная лампочка на корпусе погасла. «Итак, жирный Гурджо», — сказал Маврин Скелл, появляясь на краю полянки. «Гурджо», обеими руками ухватив терминал, встал, глядя на приближающегося автономника, тот ярко блестел на солнце. Он заставил себя расслабиться, сунул терминал в карман куртки и сел на скамейку, скрестив ноги. Что? Итак, Мавринскил. Решение. Машина подплыла к его лицу. Поля ее были официально синими. Будете ходатайствовать за меня? А если буду, но вам это не поможет? Придется постараться еще сильнее. Они вас послушают, если вы будете достаточно убедительны. А если это не так, и они меня не послушают? Тогда мне придется решать, известить публику о вашем маленьком приключении или нет. Конечно, это было бы забавно. Но, может, я бы попридержал эти сведения, ведь вы можете оказаться полезным в чем-нибудь другом. Никогда нельзя знать заранее. Вот уж точно. Я видел вчера у вас гостя. Я так и думал, что это не пройдет мимо вас. Похоже, это был автономник контакта. Был. Я бы хотел сделать вид, что мне известно содержание вашей беседы, но, когда вы удалились в дом, пришлось прекратить подслушивание. Кажется, я слышал, что речь шла о путешествии, а? О своего рода круизе. И это все? Нет. Хм. Позволю себе предположить, они, вероятно, хотят, чтобы вы вступили в контакт, стали координатором, одним из их планировщиков, кем-то в этом роде. Нет? Понятно. Обо мне вы уже говорили? Нет. Я думаю, вам следовало бы это сделать. А вы как считаете? Я не уверен, что сделаю то, о чем они просят. Я еще не решил. Почему? О чем они вас просят? Разве это не сравнимо с позором? Я сделаю то, что сочту нужным. Сказал Гурджо, вставая. Я ведь могу поступить и так, верно, автономник. Даже если мне удастся убедить контакт вернуть вас. У вас и вашего друга дипломатии канонерок все равно останется запись. И как я смогу предотвратить новый шантаж? Ах, так вы даже знаете его имя. А я-то спрашивал себя, что это вы с узлом Черка надумали. Что ж, Гурджи, задайте себе такой вопрос, что еще я могу хотеть от вас? Мне ведь больше ничего не надо, пусть только мне разрешат быть тем, чем я должен быть. Когда я вернусь в это состояние, у меня будет все, что я только могу пожелать. Остальное будет не в вашей власти. Я хочу сражаться, Гурджи. Для этого я и был создан, чтобы использовать мастерство, коварство и силу, чтобы выигрывать сражения для нашей дорогой, возлюбленной культуры. Я не заинтересован в том, чтобы манипулировать другими или принимать стратегические решения. Такая власть меня не влечет. Я хочу распоряжаться только своей собственной судьбой. Отлично сказано. Гурджо вытащил мертвый терминал из кармана, повертел его в руках. Мавринскил с расстояния в 2-3 метра выхватил терминал из его рук, завел себе под корпус и аккуратно сложил пополам. Потом еще раз, на четвертинке, машина в виде ручки щелкнула и сломалась. Мавринскил смял обломки в маленький рваный шарик. Я теряю терпение, жирный Гурджи. На ваш взгляд, время то убыстряется, то замедляется. А я думаю, оно летит. И очень быстро. Скажем, я вам даю еще 4 дня. А? У вас остается 128 часов. Прежде чем я попрошу канонерку сделать вас еще известнее, чем теперь. Автономник швырнул ему испорченный терминал. Гурджо поймал его. Маленький автономник поплыл прочь с полянки. Буду ждать вашего вызова. Советую обзавестись новым терминалом. И осторожнее, когда будете возвращаться в Икрох. В диком лесу опасно, если нет возможности вызвать помощь. 5 лет? Задумчиво произнес Хамлес. Да. Игра ничего себе. Но за такой долгий срок вы не растеряете свои навыки. Вы хорошо все это обдумали. Гурджо, не позволяйте им втянуть вас во что-нибудь, о чем потом пожалеете. Они находились в самом нижнем подвале Икроха. Гурджо пригласил туда Хамлиса, чтобы рассказать ему об Азаде. Но сначала он заставил автономника принести клятву, что тот сохранит услышанное в тайне. Автономника узла они оставили охранять вход в подвал, и Хамлис старательно проверил, не прослушивает ли их кто или что-нибудь. А кроме этого, генерировал достаточно достоверный образ тихого поля вокруг них. Они говорили на фоне трубопроводов, внутри которых что-то шипело в темноте. Голые камни стен были покрыты сумеречно поблескивавшими капельками влаги. Гурджо покачал головой. В подвале негде было сесть, а потолок не позволял встать в полный рост. Поэтому он стоял, наклонив голову. «Думаю, я решусь на это», — сказал он, не глядя на Хамлиса. «Если станет слишком уж трудно, если я передумаю, я всегда смогу вернуться». «Слишком уж трудно? Это на вас не похоже. Я согласен. Игра очень серьезная. Но...» «Так или иначе, я смогу вернуться». Хамлис ответил не сразу. «Да. Конечно же. Вы сможете вернуться». Гурджо так еще и не знал, правильно ли он поступает. Он попытался все обдумать, подвергнуть свое положение холодному, логическому анализу, как обычно делал во время игры, попадая в передряги. Но похоже, сейчас это сделать не удавалось, словно его способности были применимы лишь к далеким абстрактным проблемам, а не к чему-то так сложно вплетенному в его собственное эмоциональное состояние. Он хотел улететь, чтобы избавиться от Маврин Скелла. Но пришлось признаться себе, его ко всему прочему, притягивал азарт. И не только сама игра. Она все еще оставалась немного ирреальной, слишком сложной, чтобы относиться к ней всерьез. Его интересовала сама Империя. Но, с другой стороны, он, конечно же, хотел остаться. До той ночи в Тронцеи его вполне устраивала его жизнь. Он никогда не был полностью удовлетворен, но разве кто-нибудь бывает? Теперь, оглядываясь на свою жизнь, он считал ее идиллической. Время от времени он мог проиграть какую-нибудь игру, мог полагать, что другого игрока незаслуженно возносят выше него, вожделеть Кьёмеристину и чувствовать себя уязвленным, когда она предпочитала других. Но все это были мелочи, в сравнении с тем, чем грозил ему Маврин Скелл и с маячившей впереди пятилетней ссылкой. «Нет», — сказал он, уставившись в пол, — «я все же полечу». «Ну хорошо. Только это так на вас не похоже. Гурджо, вы всегда вели себя так. Размеренно. Так держали себя в руках». «Вы говорите обо мне так, будто я машина», — устало сказал Гурджо. «Нет. Просто вы были более предсказуемым, чем сейчас. Более понятным». Гурджо пожал плечами, глядя на грубоватую скальную породу пола. «Хамлис», — сказал он, — «я всего лишь человек». «А это, дорогой старина, никогда не было оправданием.